Глава 3. Через два дня он уже сидел у себя дома в Москве и внимательно изучал присланные ему акты экспертиз. Рядом на диване разместился Эдгар Вейдеманис, который терпеливо ждал, пока он закончит читать. Дронго собрал листки в одну стопку, положил их рядом на столик. «Что ты об этом думаешь?» — спросил его Вейдеманис. «Ничего хорошего», — мрачно признался Дронго. «Первый акт был составлен в спешке, неграмотно, бестолково. Очевидно, врачи были просто напуганы таким количеством высоких гостей и положением самого умирающего. В тот момент они готовы были подписать любую бумагу, все что угодно. Если бы им предложили написать, что он умер от сердечного приступа, они бы поставили свои подписи под таким бредовым заключением. Вскрывать тело им все равно никто бы не разрешил. А вот все следующие исследования проводились уже с учетом мнения опытных патологоанатомов. И здесь все соответствует истине. Поэтому никогда не нужно давить на врачей или мешать им работать. Можно навредить в конечном итоге самому себе или своему близкому. Значит, его отравили? Возможно. Я слышал про действие такого рода яда. Он вызывает сильную боль в желудке, достаточно быстро разъедает сосуды. И симптомы похожи на открытую язву желудка. Есть яд более удобный, который вызывает паралич сердца, когда жертва гарантированно получает инфаркт в течение нескольких часов. И почти никогда невозможно ничего установить. Если бы не лаборатория в Санкт-Петербурге и лучшие специалисты в Москве, возможно, и здесь было бы решено, что несчастный молодой человек умер все-таки от открывшейся язвы. «Такой яд может случайно оказаться в еде или в напитках?» – удивился Эдгар. Прежде он был сотрудником первого главного управления КГБ СССР и понимал некоторые вещи не хуже самого Дронго. «Никогда», – возразил Дронго. «И подобный яд не смог бы достать случайный человек. Это специальные разработки спецслужб. Значит, его не просто отравили. Иначе бросили бы ему в стакан обычную синильную кислоту или какой-нибудь цианид». Отравитель действовал очень умно. Он хотел, чтобы смерть наступила в другом месте и в другое время. И достал такой специфический яд. Посмотри на заключение лаборатории. Здесь четко указано, что в природе подобный яд не встречается. Тогда выходит, что нужно искать среди определенного контингента, задумчиво предположил Вейдеманис. Среди тех, кто мог быть связан с сотрудниками спецслужб. Нужно поговорить с этим Басенко, напомнил Дронго, и просмотреть запись приема. Возможно, мы сможем увидеть что-то, чего не увидели остальные. Хотя на это у меня мало надежды. Так просто не бывает, чтобы никто и ничего не увидел, а мы бы посмотрели пленку и сразу вычислили убийцу. Это было бы слишком просто. Да и убийца не стал бы дергаться под прицелом объектива камеры. Но посмотреть необходимо. И еще встретиться с госпожой Гришуниной. Судя по всему, она была с погибшим всю ночь. «Я видел два фильма с ее участием», — сообщил Вейдеманис. «И что?» «Красивая женщина», — одобрительно ответил Эдгар. «Высокая и рыжая, с большой грудью. И, кажется, у нее своя, натуральная грудь». «Это критерий красоты по-латышски?» — иронично уточнил Дронго. «А тебе нужно, чтобы был другой критерий?» — спросил Вейдеманис, пожимая плечами. «Ты посмотри на нее и сразу поймешь, что любому мужчине понравится такая женщина. Только я не совсем понимаю, как сенатор и восточный человек мог выбрать себе такую жену. Она ему тоже понравилась», — буркнул Дронго. «Все очень банально и просто. Теперь будем решать, что нам делать». «Куда поедем?» — спросил его Эдгар. Он привык быть тенью рядом со своим другом и напарником. Дронго основал свою частную фирму несколько лет назад, только для того, чтобы обеспечить себе лицензию частного детектива и право на ношение оружия. В фирме работали кроме него лишь несколько человек. Его водитель, Эдгар Вейдеманис, Леонид Кружков и в качестве секретаря супруга Кружкова. Кружковы дежурили в офисе на проспекте Мира, принимая почту и отвечая на различные письма. Дронго и Эдгар проводили расследование. «Сначала позвоним госпоже Гришуниной», — предложил Дронго. «У нее имеется супруг, и она не сможет беседовать с нами в любое удобное для нас время. Нужно предложить ей назначить время самой». Он взял телефон, набирая уже известный ему номер. Наталья Кирпичникова любезно предоставила ему мобильные телефоны Гришунина и Басенко. Женщина сразу ответила. У нее был красивый, мягкий тембр голоса. «Я вас слушаю», — сказала Мила. «Госпожа Гришунина?» «Да, это я. Кто со мной говорит?» «Меня обычно называют Дронго. Я хотел бы с вами встретиться в любое удобное для вас время». «Вы тот самый эксперт, о котором мне говорила Наталья?» «Да». «Интересно. Я немного про вас слышала. В жизни вы такой же неординарный?» «Не знаю. Мне трудно судить. Когда мы с вами сможем увидеться?» «Когда угодно», — чуть помолчав, ответила женщина. Дронго несколько озадаченно взглянул на Эдгара. Как они смогут объяснить мужу этой дамы, зачем они приехали? «Простите», — уточнил Дронго, — «вы сможете нас принять прямо сейчас?» «Конечно смогу. Только почему нас? Я не думаю, что при нашей встрече должен присутствовать кто-то посторонний». «Наверное, вы правы. Где мы можем увидеться?» «В моей городской квартире. Я сейчас дома одна. Отпустила кухарку и домработницу. Когда вы сможете приехать?» «Где вы живете?» «На Бирюзово. Это такой новый большой дом на...» «Я знаю. Какой у вас этаж?» 16-й. У нас двухуровневая квартира». «Вы можете предупредить внизу охрану?» «Вас пропустят. Можете не беспокоиться. Только скажите, что вы приехали ко мне. И вот еще что. Лучше скажите, что вы приехали от Киры. Ко мне иногда приезжают ее парикмахеры и массажисты. Вы меня понимаете?» «Понимаю». Он улыбнулся. «Интересно, поверят ли охранники, что он может быть массажистом? Или мастером салонной завивки? Впрочем, это не его дело». «Я еду один», — решил Дронго. «А ты останься дома и договорись с Басенко о сегодняшней встрече. И встреча должна обязательно состояться в его офисе». «Сделаю», — кивнул Эдгар. Дронго поспешил в спальню, чтобы переодеться. Он уже много лет носил привычные костюмы одних и тех же фирм, обувь и ремни известной швейцарской фирмы. Даже парфюм он предпочитал не менять, хотя появилась масса новых и эксклюзивных ароматов. Но если раньше он говорил о своих предпочтениях не стесняясь, то в последние годы это уже могло быть расценено как скрытая реклама. Приехав к указанному дому, он объяснил охранникам, что поднимается в квартиру госпожи Гришуниной с поручением от Киры. Один из охранников с заметным сомнением взглянул на дорогой костюм и фигуру гостя, но ничего больше не спросил. В его функции допрос гостей не входил. Дронго поднялся на 16 этаж в кабине лифта, где могло поместиться сразу 12 человек. Вышел на лестничную площадку, прошел к нужной ему двери. Дверь открыли еще до того, как он позвонил. На пороге стояла молодая женщина в джинсах и темной майке. Ей было не больше 30. Густая рыжая коса, красивое скуластое лицо, зеленые глаза, чувственные губы. Она была высокого роста, почти под 1,80 м. Оглядев Дронго, она кивнула ему в знак приветствия и пропустила в квартиру. «Входите», — пригласила она, — «идемте в гостиную». По квартире она ходила босиком. Дронго обратил внимание на ее ноги. Квартира была оборудована в тяжелом псевдовосточном стиле. Шелковые цветные обои, тяжелые гардины, монументальные полотна художников в золоченых рамах, итальянская мебель из натуральных сортов дерева. На огромном белом диване хозяйка уселась в углу, поджав ноги под себя. Небольшой пудель, прибежавший из другой комнаты, весело забрался к ней на колени. Дронго огляделся. «Садитесь на диван», — пригласила его Мила. «Не нужно стесняться. Здесь будет удобно. Что-нибудь хотите выпить?» «Нет, спасибо. Я только хотел с вами поговорить». «Все ясно». Она посмотрела на его обувь и неожиданно улыбнулась. «Какой размер обуви вы носите?» 46-й. «У меня 42-й. И я раньше дико комплексовала из-за этого». «Напрасно. Квентин Тарантино считал, что ему нужно все время показывать лодыжку Умы Турман. Она у него снималась в основном босиком. Он считал ее 42-й размер очень эротичным». «Убедили». Она криво усмехнулась. «Хотите узнать, как все произошло? Как это могло произойти?» «Понимаю, как вам трудно». «Очень трудно», — серьезно сказала она. «Я думаю, что у нас были не просто отношения, какие случаются между замужней женщиной и молодым человеком. Я его любила. Любила по-настоящему. Он отличался от всех этих...» Она презрительно передернула плечами. и вы можете себе представить, что я пережила. Мне было так страшно. Давайте по порядку. Извините, если мои вопросы покажутся вам несколько нетактичными, но я обязан их вам задать для уяснения дела. Вы раньше с ним встречались? Она погладила пуделя. Было очевидно, что собаке нравится этот жест хозяйки. Да, с некоторым вызовом произнесла Мила. Мы с ним встречались несколько месяцев. И вообще я собиралась уйти от мужа и переехать к нему. Если бы не эта трагедия... У нее дрогнул голос. Как вы познакомились? Через его сестру. Наши мужья проходят по одному ведомству. Оба заседают в этом Совете Федерации. Мы познакомились на одной вечеринке. Подружились. Я уже второй год замужем. А у Натальи 12-летний стаж супружеской жизни. Хотя она вторая жена Николая Даниловича. И он тоже ее второй муж. Я не знал, что она была замужем. Студенческое увлечение. Она мне рассказывала. Не более того. Они поженились в 19, через несколько месяцев развелись. Ей хотелось поскорее стать взрослой. Такое иногда случается с молодыми женщинами, которые рано теряют мать. «Вы тоже были в таком положении?» — понял Дронго. «В гораздо худшем». Она снова погладила пуделя. У Натальи был такой известный отец, за которым она могла чувствовать себя как за каменной стеной. И к кому всегда могла вернуться. А я провинциалка, приехала в Москву в 17 лет поступать в институт. И, конечно, все завалило. Осталась одна в городе без родителей. Одну ночь даже провела на вокзале. Потом нашла двоюродную сестру мамы. Устроилась на работу. Можете себе представить, сколько мужчин ко мне приставали. С моим ростом и этими рыжими волосами. Они у меня свои, не крашеные. Я их тогда остригла. И перекрасилась в брюнетку. Но все равно приставали. А однажды меня пригласили на съемки, и фотограф надел на меня рыжий парик. Он решил, что мне пойдет именно такой цвет волос. Когда волосы отросли, я их уже не стригла. Потом работала на разных фотосессиях, пыталась устроиться, пробиться, но быстро поняла, что мне нужно учиться. И, наконец, в 20 лет поступила в театральное училище. Я думаю, преподавателям просто понравилась моя внешность. Никаких данных у меня тогда не было, а мой жалкий лепет мог их только рассмешить. Но говорят, что в любом театре и в любом учебном заведении точно знают, что в группе всегда должны быть роковые красавицы. Рыжие бестии с такой внешностью и ростом. Я думаю, что меня приняли условно. Хотя набиравший на курс известный актер довольно скоро и не очень стесняясь предложил мне сойтись еще ближе. Возможно, принимая меня на свой курс, он подумывал и об этом. Я сейчас не знаю. Он уже несколько лет как умер. Уже через год мне предложили роль, в которой я должна была демонстрировать свою голую грудь. Я не смущалась, решила быстро сделать карьеру. Еще через год я снялась уже в 4 фильмах, и везде в основном использовали мою внешность. У меня появились поклонники, друзья, рядом всегда было много мужчин. В 23 года я вышла замуж. Красивый молодой человек из хорошей семьи. Он был старше меня на 3 года, и его отец был известным режиссером. Все было хорошо. У нас была отдельная 3-комнатная квартира, машина, у мужа престижная работа в известной зарубежной фирме. Но мне было с ним так скучно. Он был такой правильный и надежный, всегда спокойный, словно ничто его не волновало. Он даже в постели вел себя как примерный отличник. Извините за такую подробность. Я иногда возвращалась домой поздно, начала курить, выпивать. Но никогда не позволяла себе никаких глупостей, считала себя замужней женщиной. А он даже не спрашивал, где я бываю. Иногда хотелось схватить его за плечи и растрясти. Такой он был правильный и спокойный. Через 1.5 года мы с ним развелись. Без скандалов и ссор, просто решили жить отдельно. Он сделал мне 2-комнатную квартиру и просто исчез из моей жизни. Сейчас я думаю, что у нас были несовместимые группы крови. Он мне казался таким надежным и устойчивым человеком именно потому, что у меня была несколько бурная молодость, и я хотела получить какой-нибудь надежный якорь. Оказалось, что держать меня на якоре просто невозможно. Она тяжело вздохнула. Потом я снялась сразу в нескольких сериалах. Меня заметили, стали приглашать на более характерные роли. Примерно 3 года назад среди моих постоянных поклонников появился Анвар Махметов, такой солидный, богатый дяденька. Мне завидовали все подруги. К тому времени он был уже разведен. Дело в том, что его первая супруга умерла еще 8 лет назад. Потом он женился на польке, с которой развелся уже через год. Я видел ее фотографию. Между прочим, полька была блондинкой. Наверное, его тянет к светлым женщинам. Он начал за мной бешено ухаживать. Дарил бриллианты, машины, дорогие наряды. Что мне оставалось делать? Через год он сделал мне предложение, и я согласилась. Сейчас понимаю, что поступило достаточно глупо. Я его никогда особенно не любила, но относилась к нему с уважением. До тех пор, пока я не... В общем, я сказала ему, что жду ребенка. Она снова погладила пуделя и неожиданно спросила, «У вас есть сигареты?» «Я не курю». «Я тоже не курю, но когда рядом курят, это меня успокаивает. Я бросила курить несколько лет назад и сейчас специально не держу дома сигарет. Я тогда так радовалась этому ребенку, думала, что у нас все будет в порядке. Но когда он узнал, что я в положении, он повел себя странно. Сухо сказал мне, что ему уже за 40, и неизвестно, с какими генетическими отклонениями может родиться наш ребенок, и вообще он не хочет больше иметь наследников. У него есть дочь и сын от первой жены, уже взрослые. И ему вполне достаточно двух наследников. Он настоял, чтобы я сделала аборт. Вот тогда все у нас и сломалось. Я поняла, что он меня никогда особенно не любил. Я для него всего лишь дорогая и красивая игрушка, которая нужна на приемах и официальных встречах. Аборт мне сделали неудачно, и врачи сказали, что у меня больше никогда не будет детей. Пудель поднял голову и взглянул на хозяйку. Возможно, собачка чувствовала состояние Милы или уловила изменение тембра ее голоса. В общем, я поняла, что мы разные люди, и с тех пор мы жили как бы сами по себе. Я хочу, чтобы вы знали, до Егора у меня тоже были друзья, с которыми я встречалась. Но Егор... Когда я его увидела, то влюбилась сразу. Мне было уже 29, а ему только 27. Вы не можете себе даже представить, как комплексует женщина, когда она старше своего молодого возлюбленного. В тот вечер мы договорились встретиться с ним на вечеринке у его отца. Приглашения были присланы нам домой. Но Анвар Ахметович, как всегда, отказался, заявив, что уедет ночевать на дачу. Я поехала на прием и увидела там Егора. Он был в таком веселом настроении, беспрерывно шутил, смеялся. Я даже начала его немного ревновать. Он нравился всем женщинам. Мы уехали вместе. Поехали к нему домой. Мужу я сказала, что еду сюда и рано лягу спать. Мы приехали к Егору и сначала приняли душ. У него в квартире две большие ванные, но мы принимали душ вместе. Уже тогда я заметила, как он несколько раз схватился за живот. Потом он вышел, а я осталась в ванной, чтобы посушить волосы феном. Когда я вернулась в комнату, он уже стонал на кровати. Я дала ему болеутоляющее, пенталгин, потом таблетку аспирина. Но он уже почти кричал, и я решила вызвать скорую помощь. Они приехали и сразу решили его госпитализировать, но я не могла его отпустить. Просто не могла разрешить его увезти. Я позвонила Наталье. Она знала, что мы встречаемся с ее младшим братом. Я повезла Егора в больницу. Наталья сразу примчалась к нам, буквально минут через 10. Вскоре приехал Николай Данилович, потом отец Егора. Они все были в таком состоянии, но Егору становилось все хуже и хуже. Никто не мог поверить, что исход будет таким страшным. Ведь мы все видели его вечером здоровым и улыбающимся. Рано утром я уехала домой. Знала, что приедет муж, и не могла оставаться в больнице. Я весь день была сама не своя, а потом позвонила Наталья, и начала громко плакать. И я сразу все поняла. Она осторожно переложила пуделя на диван, словно опасаясь причинить собаке боль неосторожным движением руки. Вот так все и закончилось. Говорят, что у рыжих свое счастье. Значит, я его лишилась, когда в 19 лет сама остригла свои волосы. Она взглянула на Дронго. «Жаль, что вы не курите», — добавила Мила. «И вы считаете, что ваш супруг не узнал о подробностей той ночи?» — уточнил Дронго. «Узнал», — сказала она чуть дрогнувшим голосом. «Конечно, он все узнал».